готовы к применению хоть сейчас. Получается, решение землянина использовать непривычный Олом способ сражения, перейти от обмена магическими атаками к нападению клинком, оказалось абсолютно правильным. В противном случае он мог лишиться всех своих с таким трудом собранных дорогих защитных кристаллов, да и от ауры теперь оставалось бы совсем немного. Правда, и Гиты Олвайс поблизости не наблюдается. А то второго такого сражения именно сейчас он мог бы